Вернувшись на следующий день из школы Лувра, Сатурнина обнаружила на кровати большую коробку. Внутри оказалась длинная юбка из золотистого бархата и записка. «На память о вчерашнем шампанском. Надеюсь, что размер вам подойдет». Подпись «Дон Элемирио Нибали Мелькар». На мгновение Сатурнина заколебалась. Может ли она принять подарок? Эту бесчеловечную мысль она тотчас отмела. Роскошная ткань внушила ей такое желание, что не удовлетворить его было бы жаль до слез. Она скинула одежду. В шкафу нашлась черная блузка-корсаж. Сатурнина облачилась в нее, затем, затаив дыхание, надела юбку. Ткань облегала ее стан так идеально, словно влюбленно обнимала. Черные туфельки на высоких каблуках довершили ансамбль. В большом зеркале она увидела дивную картину. «Никогда в жизни я не носила такой элегантной одежды», — подумалась ей. Она бесконечно долго созерцала свое отражение и гладила рукой бархат, трепеща от удовольствия. Юбка сияла и переливалась золотом. Когда Милен позвал ужинать, Сатурнина бегом побежала к испанцу. Он посмотрел на нее, как на чудесное видение, и воскликнул: «Вы — совершенство!» «Вы угадали мои размеры. Сразу видно дамского угодника». «Если бы вы знали, до чего мне не подходит это определение. Насколько мне известно, у вас было как минимум 8 женщин. Это немало. Что вы подразумеваете под этим «у вас было»?» «Этот разговор, пожалуй, становится неуместным. Где вы достали эту великолепную юбку?» «Я сшил ее своими руками». Сатурнина застыла, не поверив своим ушам. «Шитье тоже моя страсть. Удалившись от мира, я купил швейную машинку. Нынешняя одежда приводит меня в отчаяние своей вульгарностью». «В моей нет ничего особенного», — скажете вы. «Вот уже 20 лет, как такого ничего особенного днем с огнем не сыщешь. На эти брюки, например, ушло 3 часа работы. Сегодня с утра я послал Илариона на поиски лучшего золотистого бархата. 5 часов спустя Милен положил вам на кровать мое произведение. Мы можем назвать ее «Юбка шампанская». «Юбка Дом Периньон, с вашего позволения». «После 5 часов шитья у меня не было сил стряпать. Милен принес нам деликатесы от Петросяна: икру, блины, сметану и водку. Вы не обидитесь, если мы обойдемся сегодня без шампанского?» «Вы шутите? Я всегда мечтала поужинать икрой с водкой». «А ваша юбка сыграет роль шампанского. Я заметил, что вы не пользуетесь холодильником, который я предоставил в ваше распоряжение, и позволил себе сложить туда часть наших запасов». Он открыл холодильник, чтобы показать Сатурнине содержимое. В неоновом свете обнаружилось внушительное количество бутылок с этикетками лучших марок. «Холодильник для шампанского!» — вскричала она. «Берите, когда вам захочется». «Один совет», — добавил он, — «не глотайте икру, прежде чем выпьете водку. Лучше всего раскусывать икринки, смешивая их с ледяным алкоголем». Она принялась за еду, старательно соблюдая ритуал, и зажмурилась от наслаждения. «Вы правы! Так намного лучше. Но мы закончим этот ужин мертвецки пьяными». «Святая Русь нас к этому обязывает», — со значением произнес Дон Элемирио. Сатурнина сосредоточилась на удовольствии. Нет ничего более возбуждающего, чем такая пища. Полчаса спустя она ощутила необычайный душевный подъем. «Вы богаты, имеете дом, достойный фараона, в сердце Парижа. Хорошо готовите, волшебно шьете. Вы были бы идеальным мужчиной, если бы не ваш порок». «Торговля индульгенциями? Вот именно», — сказала она, смеясь. «В числе моих достоинств вы забыли упомянуть, что я самый знатный человек в мире. Это я отношу к числу ваших недостатков. В принципе, мне это безразлично, но так гордиться своей знатностью, как вы, нехорошо. А вы шили одежду для всех ваших женщин? Конечно. Задумать одеяние для тела и для души, скроить его, сшить — это высший акт любви. По действиям алкоголя Сатурнина расслабилась, поэтому не перебивала его. Каждая женщина требует особенной одежды. Нужно быть чрезвычайно внимательным, чтобы это прочувствовать, уметь смотреть, слушать и, главное, не навязывать свои вкусы. Для Эмилины я сшил платье цвета дня. Эта деталь из сказки «Ослиная шкура» не давала ей покоя. А ведь надо было еще решить, о каком дне идет речь, о дне парижском, например, или китайском, и в какое время года. У меня здесь есть универсальный каталог колоритов. Классификация, составленная в 1867 году женщиной-метафизиком Амели Казус Белли, всеобъемлющий и незаменимый труд. Для Прозерпины я сделал шапокляк из кружев кале. Я вырвал у себя волосы, чтобы придать этой тонкой материи упругость, но также и гибкость, которая необходима для шапокляка. Смею сказать, мне это удалось. Северина из Севра, суровая, как северянка, была хрупка, как северская статуэтка. Я создал для нее накидку, которую назвал катальпой. Ткань ее нежнейшей голубизны не спадала, подобно цветам этого дерева весной. Инкарнадина была дочерью огня. Это нервалевское создание удостоилось жакета цвета пламени, настоящей пиротехники из органди. Надевая его, она меня воспламеняла. Терпентина писала диссертацию о Гивее. Я расплавил автомобильную шину, чтобы сделать для нее пояс-корсет, придавший ей восхитительную осанку. У Мелюзины были глаза и фигура змеи. Она получила длинное до пят платье-футляр без рукавов с высоким воротником. Я готов был выучиться играть на флейте, чтобы заклинать ее, когда она была так одета. Альбумина, по причинам, в которые я не считаю нужным вдаваться, дала мне веский повод для создания блузки под названием «Яичная скорлупа» с воротником-меренгой из пенополистирола. Это были настоящие брыжи. Я ратую за возвращение испанских брыжей. Ничто так не оттеняет лицо. Что же до дигиталины, ядовитой крысы? Я придумал для нее мерные перчатки, длинные выше локтей, перчатки из пурпурной тафты, на которые я нанес деление, чтобы проиллюстрировать латинское изречение Парацельса. «Dosis sola facit venenum» — «Только доза делает яд ядом». «Почему вы смеетесь?» Прогноз ясен. Следующую после меня квартиросъемщицу будут звать Маргариной, и вы изобразите для нее муфту из чистого жира. Для вас нет ничего святого. Простите меня, это водка виновата. Так значит, вы помните всех ваших женщин? Это не мои женщины. Речь идет о женщинах, которых я любил. И все они были вашими квартиросъемщицами? Да, квартиросъемщица — идеальная женщина. Ну, почти. Это почти зловещая литота. Когда же вы начали сдавать квартиру, если вам угодно так это называть? 18 лет назад. 20 лет я не покидаю этот дом. Нехватка женщин не замедлила на мне сказаться. Надо было искать выход. Я нашел его, читая газету, что случается со мной нечасто. В разделе объявлений я увидел рубрику «Сдаю квартиру». У меня глаза полезли на лоб. Осталось только опубликовать объявление. Такого успеха я даже не ожидал. Ваши родители умерли 20 лет назад, не так ли? Да, трагический несчастный случай. Мой отец, Дон Деодато Нибаль и Мелькар, обожал собирать грибы. В лесу Фонтебло он набрал целую корзину пестрых зонтиков и собственноручно их приготовил. Классический случай. Это были грибы, похожие на съедобные, но смертельно ядовитые, а вы единственный к ним не притронулись. Наоборот, я съел больше, чем мои родители. Меня спасли индульгенции. Не понимаю. Я же вам сказал, когда я даю золото моему духовнику, то перевариваю все. Мой отец не одобрял продажу индульгенций. Среди ночи моя мать пожаловалась на боли в желудке. Грибы жарились в сливочном масле. Отец, чувствовавший себя немногим лучше, пошел за питьевой содой. Вот только он перепутал. Вместо соды взял нитраты, которые использовал для удобрения своих роз. Он дал хорошую дозу нитратов жене, а потом и сам проглотил свою порцию. Через несколько минут весь дом проснулся от взрыва. Мои родители лопнули. По-настоящему? Да, это было душераздирающее зрелище. Куски испанских грандов висели на люстре и на балдахине кровати. Потому-то я и рассчитал всю прислугу. Как прикажете добиться уважения от челяди, которая собирала ошметки ваших родителей? Сатурнина нахмурилась в задумчивости, а потом воскликнула. «Я вам не верю. Придумали бы более правдоподобную ложь. Это вы убили родителей». «Вы с ума сошли. Я их обожал. Как я мог поднять руку на моего благородного отца, на мою святую мать?» «С вас и не такое станется». «Прекратите ваши фантазии. Вы меня оскорбляете. Я скромно похоронил моих родителей на Шаронском кладбище. Тогда в последний раз я покинул пределы этого дома». «Постойте, ваши истории концы с концами не сходятся. Вы же не могли спросить отца, так откуда вы знаете, что он хотел принять питьевую соду?» При расстройствах пищеварения он полагался только на это средство. «У вас нет никаких доказательств, что он хотел принять эту соду и что перепутал ее с нитратами?» «Действительно нет, но это очевидно». «Вы так думаете?» Нитраты стояли рядом с содой в точно такой же банке. «Странная расстановка». «Нет, розы росли на террасе, примыкающей к ванной комнате». «Полиция занималась этим делом?» «Да». Она вынесла заключение о несварении желудка. «Вы случайно не купили у нее индульгенцию?» Эта тема не для шуток. После смерти родителей я решил, что не буду жить, как они. Они много бывали в обществе и без конца принимали гостей. Я этого не мог и не хотел. Мне удалось создать обособленный мир. Моим стремлением было стать яйцом. И тут-то вас настигла ваша одержимость женщинами. Одержимость — это, пожалуй, преувеличение. Скажем так, яйцу требуется, чтобы его высиживали. Ну и метафоры у вас. Когда я опубликовал первое объявление, пришли 4 девушки. Эти кастинги дали вам ощущение власти, не так ли? Я, в сущности, никогда не выбирал. Как и в случае с вами, выбор был очевиден, единственный выбор. Эмилина не была самой красивой из всех. Она была единственной и красивой. Позволю себе вам заметить, что в ту пору у меня еще не было нынешней скандальной репутации, что, однако, не помешало женской братии прибежать сюда бегом. В меньшем количестве. Естественно, я влюбился в Эмилину, и она в меня. Все мои квартиросъемщицы влюблялись в меня быстрее, чем я произношу эти слова. Кроме вас. Порой я думаю, не потому ли это, что вы бельгийка? Честь и хвала моей стране. Не ее ли называют плоским краем? По-бельгийски плоско, не так ли? Это у вас плоские мысли. Я думал, что счастье будет вечным. Эмилина была фаготисткой. Фагот никогда не услышишь без других инструментов. Женщины — это оркестр. Можно наслаждаться совместным звучанием очень долго, а потом однажды вдруг решаешь отделить одну исполнительницу. Вслушиваешься и внезапно различаешь фаготистку, настолько прекраснее всех, что хочется слушать только ее музыку. Даже в симфонии слышишь теперь один лишь фагот. Вскоре скрипки, фортепиано и голоса начинают звучать для тебя какофонией. И приходится просить фаготистку прийти, чтобы исполнять для тебя вечное соло на дому. И вот тут-то вам пришла в голову пагубная мысль о темной комнате. Вы упрощаете. Как бы то ни было, фотография — это вздор. Я ни разу не видела, чтобы вы фотографировали. Я жду вдохновения. Вы вообще не похожи на фотографа. Я наблюдала за вами. Никогда вы не ловите кадр глазами. Никогда не молчите перед приглянувшейся картиной. Наоборот, вы говорите, говорите без умолку. Пари держу, что вы в жизни не прикасались к фотоаппарату. Ловкая провокация, чтобы я показал вам мои снимки. Ни в чем-то вы не сомневаетесь. Я бы обложила налогом самодовольство. Да, мысль о темной комнате пришла мне в тот период. Это логично. Холостяку она не нужна. Необходимость возникает, когда готовишься разделить жизнь со своей любовью. Вы, насколько мне известно, никого не любили. Тем более у вас нет опыта совместного проживания в любви. Знаете же, не так это просто. Когда в шалаше 30 комнат, как здесь, наверное, проще будет, не правда ли? Все только сложнее. Где начинается ваша территория? Где кончается чужая? У любви такая география, какая и не снилась военным картографам. Мне кажется, в однокомнатной квартирке угроза кризиса столь велика, что паре изначально приходится прилагать массу усилий. Это вопрос жизни и смерти. С вами особенно это вопрос жизни и смерти. Вы доказали, что все зависит от характера, а не от жалкой площади. Когда это случится с вами, сами увидите. Говорят, что любовь — это слияние. Под одной крышей так не всегда получается. Вы сами виноваты. Не решив вы по-глупому не выходить из дома, вам не было бы так тесно вдвоем. Мне нравится, как вы рассуждаете о том, о чем не имеете представления. Вы не думаете, что у каждого человека есть право на свою темную комнату? Меня возмущает, что из ваших уст это звучит как угроза. Всякое право предполагает кару в случае нарушения. Это так и не иначе. Кара должна быть соразмерна. В вашей системе наказание куда хуже преступления. Это не моя вина. Вот почему я не желаю вести с вами этот разговор. Кончится тем, что я поверю в генетику. Ваше криводушие подлинно карфагенское. Если вина не ваша, то чья же? Той, что нарушает запрет. Ужасный ответ, бесчеловечный. Аристократический ответ. Ваше поведение напомнило мне об одной истории. Случилось это в Бельгии несколько лет назад. Дети, играя, вытоптали кукурузное поле. Рассерженные фермеры, увидев это, обстреляли их из карабинов, тяжело ранив несколько малышей. В теленовостях журналист брал у них интервью. «Разве можно стрелять в детей?» И фермеры в один голос отвечали: «Нечего было ходить в кукурузу». В вашем поведении нет ничего аристократического. Это логика быдла. Бельгийское телевидение начинает мне нравиться. Вы все время увиливаете. Это невыносимо. Я пойду спать. И Сатурнина ушла, не слыша, что бормотал ей вслед Дон Элемирио. Это не я увиливаю, это вы уходите. И как вы можете сравнивать мои тайны с кукурузой? И все же сегодня вечером я одержал победу. Ведь вы надели юбку. Хотя мы с вами наверняка вкладываем в это разный смысл. Как люди влюбляются. Это самое таинственное явление на свете. Любовь с первого взгляда. Наименее необъяснимый вариант этого чуда. Если мы не любили раньше, то лишь потому, что не знали о существовании любимого. А вот удар молнии замедленного действия — колоссальнейший вызов разуму. Дон Элемирио влюбился в Сатурнину, когда она восхитилась сочетанием желтого цвета с золотом. Можно понять раздражение молодой женщины, полюбить ее за это. Однако в том не было вины испанца. Пути любви неисповедимы. Сатурнина вернулась в свою комнату и сняла юбку. Только теперь она обратила внимание на подкладку. Дон Элемирио выбрал для нее желтую ткань, несравненно шелковистую. Она вспомнила свои слова о желтом золотом, и помимо ее воли что-то внутри нее дало сбой. Она села на кровать и погладила подкладку. Трепет волнения охватил ее. Она вывернула юбку наизнанку, обнажив всю ее желтизну. Взору открылось дивное нутро, нежнейшее прикосновение ткани к ладоням, а потом и щекам Сатурнины привело ее в смятение. Она присмотрелась к работе портного. Шов говорил об идеальном равновесии мастерства и чувства. Подкладка была идеально пришита, однако легко определялись на глаз зоны волнения на изгибе бедра, во впадинке талии. Молодая женщина вспомнила ощущение объятия, которое испытала, застегнув на себе юбку несколько часов назад. Что за чудо, сотворенное швейной машинкой? В отчаянии она убрала подарок в шкаф и решила больше о нем не думать. Легла, погасила свет и ни о чем другом думать не могла. Сколько утонченности, внимания, чувства, умилялась она, а в следующую секунду отдергивала себя. Никогда еще я не презирала его так, как сегодня вечером. Я хорошо его уела, рассказав историю про кукурузное поле. Тоже мне аристократизм. Укокошить несчастных женщин, чьим единственным преступлением было любопытство к человеку, в которого они имели глупость влюбиться. Всю ночь Сатурнина вела этот мысленный диалог, взвешивала все «за» и «против», теша себя иллюзией, будто владеет ситуацией. Влюбившись, всегда споришь с собой задним числом, как будто еще можешь не позволить себе эту нелепицу. Молодой женщине не повезло. Она влюбилась в человека весьма подозрительного, так что спор был бурным и бесполезным. Непоправимое уже случилось.